Это было все, что он ожидал услышать. Только этого не случилось. Наоборот, после начала летних каникул мать как с цепи сорвалась, пьяная и очень сильно злая. Она искала его. Володька, почувствовав неладное, спрятался под отводом глаз. Первый раз, когда это случилось, он плакал полночи, пока не заснул. Потом стало легче, к тому же, вставая рано с петухами, он тут же покидал дом. У него было пару лежек в Антоновке, но он предпочитал вставать рано утром и идти в школу в поисках магических трав. Как только он освоил истинное зрение, поиск магических трав пошел гораздо лучше. Он просто начал их видеть, как и количество накопленной энергии. Сначала он сдавал ее, но потом на него стали странно поглядывать, а это то, что мальчик научился чувствовать уже давно. Да он пусть приносил самую простую траву, которая в изобилии росла, но он приносил ее качественно обработанную и приносил много. Пришлось уменьшить поставки и заняться другим. А с появлением в его жизни деда Феди, он продвинулся в варке зелий. Тот разрешил ему варить самые простые зелья у него в печи прямо в чугуне. Все равно для того, чтобы приготовить правильные зелья, нужны тренировки. Да и убедил Володьку дед, что знахарки как раз таки варят свои снадобья, и они имеют целебную силу. Поэтому можно начинать учиться и без котла. С самого первого раза он пытался изготовить зелье здоровья, только на него было достаточно трав. Попытки эти были слабые, раствор получался, откровенно говоря, никудышным, но мальчик не отчаивался, хотя даже такой раствор обладал своими плюсами. Помидоры и лук, поливаемые получившимся раствором, плодоносили до октября, вызывая бурное удивление у всех, кто это видел. Только потом, наконец-то прослушав курс алхимии и придя со своими травами, Володька смог таки научиться варить простейшие зелья. Многого они не давали. От зелья здоровья, приготовленного мальчишкой, затягивалась маленькая ранка, из раны уходило воспаление, нормализовался стул, пропадала температура. Длительность положительного эффекта была небольшой, от часа до трех. Детям до пяти лет оно также было противопоказано, так как могло повлиять на дальнейшее становление дара. А ведь Володька долго не мог понять, почему, когда он лежал в амбулатории, его не поили чем-то подобным. Только тренировать этот навык также было обязательно. Мастера зелий могли при приготовлении усилить магию зелья, чтобы оно при прочих равных исцелило гораздо более сложные раны. Только для усиления зелья они при приготовлении делятся своей магией. К тому же могут использовать различные усилители. Например, начало, время приготовления, сколько и какой рукой произвести помешивание. В конце концов, использовать можно также разный материал. Практических занятий по зельям практически не было, зато со средней школы можно было записываться на факультативы, и Володька с удовольствием это сделал. На факультативе по зельям ему просто предоставляли комнату с котлами. На рунах было по-другому, там ему встретился настоящий учитель, старая учительница Тамара Николаевна. В школе она преподавала язык, но страстью своей жизни считала руны. Она не обладала даром, но это не мешало ей радеть за эту грань знаний. Стоит отметить, что руны считались наиболее предпочтительными в плане обучения для пробуждения магии. К тому же, если имеется опыт начертания рун, то он и в дальнейшем мог пригодиться. К тому же только на факультативе рун Володька узнал теорию врат. Считается, что во время инициации внутри человека открываются врата. Врата для энергии, называемой маной. Исходя из количества пробужденной магии, магам и присваиваются ранги. Виалсерман, первый маг, который структурировал энергию и смог ее измерить. В честь него энергию и назвали маной. Он был одним из тех, кто также сформировал теорию повышения маны претендентов до инициации. При обряде инициации образуется источник, в котором собирается мана. Только источник – это не просто мана. Его стены состоят из чистой магии, но и ее можно усилить. Малый круг рун, которые преподаются в школе, является таким фундаментом. Только глубокое понимание рун гарантированно укрепляет сильный дар или позволяет сформироваться хотя бы слабому подобию источника у тех, у кого их не было. Володя не до конца верил в эту теорию, потому что он, не проходя инициацию, мог использовать отвод глаз и истинное зрение, но он не спорил, решив совсем согласиться. Все знали, что даже если у тебя будет искорка дара, ты хорошо устроишься в жизни. Полицмейстер, староста и даже доктор в амбулатории имели искру дара, и все они занимали ведущие роли в Антоновке. То же самое можно сказать и про весь остальной мир. Поэтому первых три месяца на факультативах было не протолкнуться от детей, а потом постепенно время, выделенное для факультативов у детей, заканчивалось. С приходом зимы все больше детей участвовало в обиходе домашних животных, чистке хлева и придомовой территории от снега, а по весне они концентрировались на подготовке пахотной земли. Таким образом, Володька был чуть ли не единственный, кто желал заниматься. Это было скучно, однообразно и не всегда интересно. Только мальчик хотел жить и хотел жить хорошо. Он четко осознавал, что, став полноценным магом, можно хорошо зарабатывать и ни в чем не нуждаться. И он занимался прилежно. Каждое занятие начиналось с нанесения рун. Как оказалось, значение имело все. И какая линия в руне шла первая, и с какой стороны шло начертание, и какое правильное соотношение длины и толщины линий. Первый год был посвящен только рунам, их нанесению и значению, и только потом Володька перешел на продвинутый курс. Для тех, кто прошел начальный этап обучения и изучения рун в полном объеме, шел курс теоретического применения. Защитный круг, цепочка обогрева, ментальная защита, цепочка здоровья и силы, цепочка сбора энергии. Для безопасного усиления источника можно было использовать определенные рунные цепочки. Они повышали уровень понимания руны и создавали еще одну маленькую ступеньку в ощущении магии для молодого адепта. Возможно, Володька бросил бы руны, особенно поначалу. Только в прочитанных книгах ему не раз попадались отсылки на то, что это очень важно установить максимальное сродство с магией до инициации, что на источник и на его развитие влияют все знания и те, кто пройдут по подготовленному пути дальше всех, те получат наибольший результат. И прорыв у него случился. В один из дней Володька пришел на факультатив совершенно разбитый. У него образовалась проблема, о которой он совершенно не задумывался. И причиной этому стало едкое высказывание одной из одноклассниц, недовольной его отличной учебой. «Ты еще один класс с экстерном закончи, и тогда в следующем году ты закончишь школу и еще 6 лет будешь голодать. Больше в школе тебя никто кормить не будет, бомж». Осознание того факта, что с досрочным окончанием школы и окончанием начальной школы экстерном он оказал себе медвежью услугу, мальчика ударило особенно сильно. Об обратной стороне медали он не догадывался до того дня. А если учесть, что он пошел в школу с 5 лет, а не с 6, то становится понятно, что в недалеком будущем у него будут определенные проблемы. Работать на земле он не хотел. Грязно, сложно и малоэффективно. А брать на работу 10-летнего работника никто не захочет. Тут и более сильные и умелые работники не ценились. Приходилось ездить в город, чтобы заработать. Решение подобной задачки просто так не получалось. Если все, за что раньше брался Володька, так или иначе поддавалось решению, то эта проблема так просто не сдавалась. Помучившись на уроках, он в расстроенных чувствах пришел на факультатив и принялся за начертание символов. Делал это на автомате, совершенно не задумываясь, а когда закончил, тут же был крепко обнят учительницей. «Молодец, молодец, молодец!» — радовалась Тамара Николаевна. «У тебя получилось». «Что получилось?» — не понял Володька. Руны, нанесенные в тетрадь, даже в истинном зрении не светились и никак по-другому себя не проявляли. «Посмотри на руны, они стали объемными». И вправду, перелистнув на несколько страниц назад, мальчик понял всю разницу. Символы и впрямь стали словно объемными, получили некую глубину. Его учительница была счастливой и поведала много интересного. Как оказалось, свое зерно магии она прорастила именно так, и именно этого хотела добиться от своих учеников. Только никто не стремился долго сидеть над бумагами и выводить одни и те же символы. Тамара Николаевна долго ждала, когда кто-то сможет повторить ее путь, и занималась развитием своего дара, а также искала возможности усилить его и поставить себе на службу. За все время у нее было всего 3 таких ученика, а Володька стал 4-м. К сожалению, несмотря на определенный прорыв, ему все равно нельзя было изучать и наносить другие руны до обряда инициации. Старшие руны могли внести дисгармонию в его будущий источник, а это было чревато полной потерей магии. Зато можно было кое-что другое. На этом уровне он мог усилить свое понимание всех нынешних рун. Оказывается, руна может быть перевернутой или зеркальной. При перевернутом нанесении меняется значение руны, а в зеркальном написании изменяется вектор ее применения. Естественно, использование подобных рун и использование их в нескольких цепочках совершенно меняет смысл цепочки. Одновременно с этим Володе была прочитана лекция о наиболее важных ритуалах для усиления молодого источника, а также о силе концентраторов, блокираторов и усилителей. Треугольники, круги и прямоугольники с использованием звезд и многоугольников влияли на весь ритуал, как влияли их размеры и расположение в пространстве. Тамара Николаевна подарила Володьке свою книгу ритуалов, такую же, как в библиотеке, но имеющую много различных записей на полях и вклеек. Использование уточненных ритуалов после усиления руны с использованием истинного зрения дало новый результат. Володька буквально чувствовал токи магии в результате проведения ритуалов. Очищающий или усиливающий Володька стал чувствовать магию, ее потоки. Также тогда по наущению все той же Тамары Николаевны ему пришлось более серьезно подойти к зельеварению. Она считала, что эта наука ровно, как и руны, способна укрепить источник мага. Просто на этом поприще также нужно регулярно выкладываться, хотя бы в приготовлении простых зелий. Володька считал также. Именно поэтому он каждое лето собирал травы, сушил их и часть продавал, а остатки использовал в приготовлении зелий. Этого хватило на старый набор старосты, который мальчик и использовал для учебы. И варил он сразу несколько зелий одновременно. Одно на котле для навыков, второе в горшке для растений у деда Феди. Зелья, которые он варил в котле, получались более насыщенными, и их мальчик использовал в ритуалах, используя в качестве усилителей или как их еще называли даров магии. Поэтому, уверив женщину, что регулярно варит зелья, он получил еще 5 рецептов, которые она собирала всю жизнь. И это были непростые зелья. Зелье силы, зелье истинного зрения, малое зелье здоровья, зелье маны, зелье выносливости. Сложные в приготовлении и требовательные к тому, кто их варит. Это были зелья уровня магов, пробудивших источник. Он угробил полгода прежде, чем у него стало получаться хоть что-то насыщенное магической энергией, а не просто водичку. В один из дней Тамара Николаевна забрала его прямо с урока, привела в кабинет и посадила напротив себя. Постоянно спокойная и доброжелательная бабушка выглядела ужасно. Ее чистое бледное лицо покрылось пятнами, под глазами были мешки, а сама она медленно и тяжело дышала. «Меня не будет неделю, поэтому занимайся самостоятельно», сказала она каким-то каркающим голосом и протянула ему толстый, сшитый из листов блокнот, в котором, сколько себя помнил мальчик, что-то писала. «Это тебе план занятий до инициации, а это...» После она протянула тонкую тетрадь. «Ни в коем случае не пытайся нанести до инициации. Изучай, но не наноси». «Понял, понял», — ответил Володька. Ему до одури хотелось посмотреть на то, что ему дала Тамара Николаевна. «И запомни», — напоследок сказала она, — «ни в коем случае никому не показывай эти тетради и книгу ритуалов. В мире наибольшую ценность имеют знания, и я почему-то уверена, что ты станешь магом. Так что никому не показывай эти тетради. Все, малыш, мне пора идти». Она крепко обняла его, как делала иногда, погладила голову и быстро, насколько могла, пошла прочь. Это был их последний разговор, только через 2 дня он узнал, что в тот день она умерла в своей постели. Факультатив стало некому вести, но он продолжил заниматься самостоятельно, раздвигая пласты своего невежества. Книга ритуалов, которую Тамара Николаевна подарила Володьке, была точно такой же, как в библиотеке, но имела много различных записей на полях и вклеек. Использование уточненных ритуалов после усиления руны с использованием истинного зрения дало новый результат. Володька буквально чувствовал токи магии в результате проведения ритуалов. Очищающий или усиливающий Володька стал чувствовать магию, ее потоки. В тот год он ушел из дома и стал проживать у деда. Потом как-то совершенно буднично закончил школу. Сертификат у него был не очень хороший. Один из планов Володьки был в том, чтобы остаться на 2-й год. Он специально путался и показывал, что у него не получается учиться. И пусть такой закон был, оставлять его на 2-й год никто не собирался. Директор так и сказал, что о его досрочном выпуске сообщено давным-давно, и даже если он не придет на выпускные экзамены, его все равно выпустят. Понимая проблему мальчишки, чтобы он заканчивал показывать плохую учебу, директор предложил ему работу уборщиком, но уже не за еду, а за деньги. Оказывается, за время учебы Володьки уборщицы совершенно разленились, а одна так и вообще на пенсию пошла. Только Володька, подумав, отказался. Занятый весь день с самого утра до вечера, он хорошо, если будет получать 50 рублей в то время, как продавая травы, он зарабатывал около 70 рублей. Он научился не только искать травы, но и правильно их собирать, сушить. Это отмечал даже староста. Товар был хороший, пусть и прихотливый к сбору и сушке, но легкий. Это Володьке было несложно делать, ведь прилегающие районы он исходил вдоль и поперек и знал, что где и когда растет. К тому же зелья он варить не прекращал и тренировался в их приготовлении постоянно. А потом он копал картошку, и в какой-то момент появился демон. «А-а!» – вскричал Володька, вспоминая страшное ранение и открыв глаза и сел. Он был на кухне в небольшой комнате, которую дед называл столовой. Сев, мальчик поводил руками в разные стороны и посмотрел на грудь. Раны на груди не было, да и боль отсутствовала. «Ну и приснится же такое!» – пробормотал он, выглядывая в окно и наблюдая. Тела демонов, сваленных в одну кучу, оттого и не сдержался. Ёпост. Глава 4. 4 км, севернее деревни Рудня, за 2 часа до описываемых ранее событий. 4 черных затонированных микроавтобуса, до этого быстро двигавшиеся по дороге, внезапно свернули в лес и, выехав на небольшую поляну, остановились. После остановки, боковые двери начали отъезжать и явили миру 2 десятка бойцов в одинаковой черной форме с огненным кругом над сердцем и желтыми буквами на спине «Инквизиция». Выскочившие из машин бойцы стали споро вооружаться. Быстро и деловито, словно делали это тысячи раз, они готовили себя к бою. Старший инквизитор Виктор Барупин внимательно осмотрел своих бойцов и задержал взгляд на почти готовой к бою фигуре. Полностью экипированный и готовый к службе молодой человек отличался даже от своих более старших коллег. Николай Комарин был молодым парнем 21 года, и его история была ему хорошо знакома. Именно он его и спас и подарил дело всей своей жизни. В инквизицию тот попал в 14 лет, при страшных обстоятельствах. Его родители, сестра и бабушка были принесены в жертву прорвавшимися из Карской пустоши демонами. Сам он чудом пережил ту ночь. Раненый и истекший кровью после удара костяным ножом демона, он не умер, а каким-то чудом остался жив. Раненый, заваленный обломками стены, он видел, как приносили в жертву его родных, и это его изменило. Мальчишка горел от ненависти к демонам, и он дал ему возможность утолить этот голод. Именно из таких людей, оставивших на обломках судьбы свое прошлое, и ковались по-настоящему истинные инквизиторы. Он с отличием прошел обучение на рядового бойца, сдал все возможные нормативы и экзамены, участвовал в уничтожении уже около десятка культистов и демонов, и искренне стремился получить дары единого, чтобы стать его карающей дланью, и разить врагов рода человеческого. Наверное, именно поэтому старший инквизитор и подозвал его к себе, желая проверить подготовку и оценить последние изменения в молодом воине, которого он все еще помнил, как мальчишку. «Итак, Николай», — медленно произнес старший инквизитор, — «вот мы и прибыли в точку рандеву. Что делать будем?» Боец, не показывая удивления, посмотрел на показанный ему планшет со схемой местности и перевел взгляд на главу отряда, после чего честно сказал: «Недостаточно данных. Судя по снаряжению, мы будем работать против сектантов-демонопоклонников. Только я не вижу, чтобы вы обозначили точку на карте. Их еще предстоит найти?» «Нет», — спокойно ответил мужчина, не понимая, что его насторожило в парне. Он ожидал увидеть блеск в глазах молодого претендента на посвящение, радость, что на него обратили внимание, но этого не было. Он холоден и собран, пожалуй, слишком собран. «Так ненавидит демонов? Странно», — подумал Виктор, но вместо своих мыслей решил все же ответить на вопрос. «От одного из наших агентов мы узнали, что через эту дорогу несколько сектантов везут семя врат. Опять попытка открыть портал подальше от пустоши», — задал риторический вопрос парень, а потом, немного подумав, продолжил: «Здесь одна дорога. Необходимо сделать засаду на въезде в деревню, на повороте. Закладываем противотанковую мину и взрываем. После детонации заряда быстро добиваем выживших. Семя изымаем. Затем проверяем убитых». «Почему выживших добиваем?» — спросил старший инквизитор. «Культисты – очень ненадежный народ. Значит, кому попало из них, ничего особенного не доверит. Семя врат – редкий по нынешним временам артефакт, так что лица, перевозящие его, должны быть особо доверены. А раз так, то это значит, что они не раз проводили кровавые ритуалы. Остаться после них обычным человеком невозможно. Культисты высоких рангов, как правило, в открытом бою не уступают инквизиторам по силе и обладают повышенной живучестью», — ровным голосом заявил парень. «Хорошо, все верно», — кивнул старший инквизитор и, переведя взгляд на остальных, громко скомандовал: «Всем включить планшеты. Перебрасываю план атаки. Рексы пуля минируют участок дороги. Цель – минивэн с рекламой Рубилов и Ко. Командир отряда командует. Я и усиление, Занимаем позиции по желаниям. Внутри должны находиться культисты высоких рангов и семя врат. Что это значит, объяснять не буду. Ориентировочное время прибытия 2 часа. На позиции. Отряд тут же пришел в движение. Опытные воины, резко развернувшись, быстро устремившись к назначенным огневым позициям. Старший инквизитор от них не отступал и легко двигался через заросший лес, а про себя размышлял. 1. Старший инквизитор. 2. Инквизитора. 3. Диакона и 13 бойцов, вооруженных артефактами и стрелковым вооружением крупного калибра. Раньше такого отряда хватало, чтобы справиться с практически любыми культистами. Только в последнее время все незаметно изменилось. Молодые инквизиторы еще ничего не видели, а вот их старшие коллеги и верховные инквизиторы были в замешательстве. Пекло, понимая, что медленно проигрывает, принялось работать более хитро. Демоны-диверсанты, совершающие нападения из пустошей, становятся все меньше похожи на привычных. Учатся не только люди, демоны за эту долгую войну тоже кое-чему научились. Теперь они хитрят, не нападают на первых встречных людей, скрывают жажду крови, ищут сподвижников и, что самое страшное, находят все больше и больше. Это было особенно страшно. Чем дальше от пустоши и набегов демонических тварей, тем больше создавалось тайных орденов культистов. Вызов демона был прост, все знали, что, совершив призыв и пожертвовав кровавый дар, не обязательно человека, можно получить исполнение некоторых своих желаний. Кому-то исправит внешность, кому-то вернут здоровье. Мелочь, ничего не значащий поступок, только после этого халява становится, как наркотик, и демоны умеют поставить наркоманов себе на службу. Люди, продавшиеся пеклу за свои низменные желания, вызывали у старшего инквизитора только презрение. Тем не менее, в последнее время они тоже стали более опасными и хитрыми. Изучали темную магию, копили силы и очень хорошо скрывались, уча скрываться и своих господ. Все больше выявлялось демонов, которые успешно маскировали свою сущность. Все больше у них личного могущества и все больше среди них джокеров, объединяющих в себе несколько классов и при этом в мирной обстановке не выявляющих себя. Каждая операция по их уничтожению сопровождалась огромным напряжением и жертвами среди населения. Одно хорошо, святая инквизиция не дремлет. Демонам и их пособникам грозит только смерть. И не будет этой в этой войне покоя, пока люди не победят. Поставив точку в мыслях уверенным заявлением, старший инквизитор успокоился и сосредоточился на деле. Отряд в рекордные сроки прибыл в место выполнения задачи. 6 едва различимых теней перемахнули дорогу в одно мгновение и скрылись в прилегающих кустах. Рекс и Пуля появились на дороге. Специалист по взрывчатке и диакон со склонностью не только к свету, но и земле, что бывало очень редко. Если бы Пуля не пошел в инквизицию, вполне мог стать магом. Последний настолько филигранно использовал свои способности, чтобы не только сделать отверстие для мины, но и выровнять асфальт так, чтобы не оставить следов. Ветераны, уже давно заслужившие свой позывной в отличие от Виктора, сделав свое дело, они также скрылись в листве на противоположной стороне от дороги. Остальные заняли свои позиции и приготовились ждать. Тихий шелест приминаемой травы из-за спины и чуть ли не демонстративный хруст веточки под ногой послужил не иначе, как разрешением на обращение. «Ваше Преосвященство», — тихо прозвучал голос одного из инквизиторов, прибывших с ним. «Без чинов», — тихо сказал Барупин, еще раз убедившись, что рядом никого нет. Инквизитор Василий Топан был ровесником Виктора. Они вместе стали воинами Священной Инквизиции. Вместе прошли посвящение и стали диаконами. После, почти в одно время, стали инквизиторами. Только если Виктор был организатором и управленцем, отчего и получил следующий сан, то Василий был боевиком и дальше инквизитора не поднялся. Хотя не сказать, что это было нужно. Прямой, жесткий, карающий меч инквизиции. Он был не способен на самую простую интригу, но четко и до последней запятой следовал инструкциям. «Без чинов, так без чинов», — спокойно сказал инквизитор и сел на одно колено, всматриваясь в пространство и к чему-то прислушиваясь, словно пес, а потом без предисловий начал. «Вопрос у меня один. Что происходит?» «Стандартная операция», — посмотрел на подчиненного и друга Виктор. «От одного из завербованных культистов поступила информация, что сегодня здесь проедет машина, в которой будет семя врат». «Стандартная?» — со смешком спросил инквизитор и внимательно посмотрел на начальство. «Здесь сборная солянка. Инквизитора и диакона с отрядом хватило бы за глаза. Нас же 2 инквизитора и 3 диакона, плюс ты. И я бы закрыл глаза, на это, но что-то мне не нравится. Предчувствие плохое. Ты ничего мне сказать не хочешь?» Старший инквизитор поморщился, ему тоже не нравилось происходящее, несмотря на достоверность источника информации, он тоже чувствовал подвох. Кошки скребли на душе, и низ живота холодел. Такое было не раз, и он точно знал, что так себя проявляет чувство опасности. С другой стороны, такое было не раз и вполне могло оказаться, что культисты просто очень сильны. Что было опасно? «Мне тоже что-то не нравится», — ответил старший инквизитор. «У меня предчувствие, как и у тебя. Усиленный отряд — это только моя инициатива». «Понятно», — сказал инквизитор, немного помолчав, и тут же сменил тему. «Пацана зачем звал? Это я привел его в стены инквизиции. С тех пор слежу за его старательностью. К тому же мне нужен диакон. Подумываю над тем, чтобы предложить ему посвящение. Старательный, исполнительный и подготовленный, к тому же искренне ненавидящий твари пекла и их пособников. Идеальный инквизитор», — спокойно ответил Николай, глядя на вытянувшееся лицо. «Скорее палач», — через секунду парировал старый друг, и прозвучало это как-то двусмысленно. «Объяснись», — сказал старший инквизитор, и тон его не подразумевал, то, что можно отмолчаться. Только инквизитор и не собирался молчать. «Мне он не нравится. Поверь мне на слово, не стоит его посвящать». «Что значит не нравится?» Не на шутку удивился глава отряда. «Его все хвалит, а мне самому нужен диакон. Нужно передавать кому-то опыт. Почему не ему? Странный он какой-то», — спокойно сказал инквизитор. «Не до конца искренний, не до конца открытый. Травмирующими воспоминаниями закрыт, как панцирем. Друзей не заводит. Все время проводит за книгами и на тренировках. Это ненормально. Давать ему возможность пройти посвящение будет ошибочно. Не понимаю. Отнесись к этому, как к моему предчувствию на опасность», — перебил его инквизитор. «В последнее время участились случаи убийства инквизиторов. Во время зачисток не демоны, культисты, ни с чем не считаясь, набрасываются с одной целью – уничтожить нашего собрата. Удивительная избирательность, не правда ли? Думаю, мягкая политика к отбору кандидатов последних лет сделала свое дело. Как культисты стучат нам, так кто-то из низших чинов стучит культистам. Что за бред?» Удивленно посмотрел на друга Виктор. «Такого просто не может быть. Мы не просто отбираем людей, у того же Николая убили всю семью. И не просто убили, а принесли в жертву. Так, что ты считаешь, что такой человек может быть предателем?» «Я все сказал», — спокойно прокомментировал инквизитор. «По возвращении я хочу санкционировать проверку бойцов и диаконов и прошу тебя помочь. Пусть это будет паранойей, но я хочу все проверить». «Хорошо», — немного подумав, ответил старший инквизитор. «По возвращении с операцией вернемся к этому вопросу». «Постой, это сфера надежды?» «Да», — сказал инквизитор, вставая и скрывая в подсумке для гранат дорогой артефакт с вполне определенным рисунком. «Если что-то пойдет не так, я его применю. Так что ожидаю от тебя, что если я не переживу эту операцию, ты проверишь мои выкладки. Договорились?» «Ты считаешь, что уровень противодействия будет настолько высок?» — удивился Виктор, хмурясь еще больше. «Если у бойца такого уровня начинается паранойя, то это плохо. С возрастом я стал более предусмотрителен», — ответил он. «Так что, договорились?» «Договорились», — ответил старший инквизитор, пожимая протянутую руку. Он хотел еще что-то сказать, как вдруг ожила рация. «Первый, я Орел, наблюдаю транспорт. Внимание всем!» На общей частоте скомандовал Татарин, инквизитор, руководящий отрядом. «Готовность. Работаем согласно плану». Из головы тут же вылетели все мысли, разговор был забыт до поры до времени, теперь Николай был сосредоточен на работе. Сначала она, а потом все остальное. Сводный отряд инквизиции прибыл с форой, и это окупилось, машина с сектантами двигалась быстрее, чем рассчитали аналитики. Оставалось только возносить хвалу единому за то, что в данный час местные не так часто пользовались дорогой. За время нахождения в засаде проехало 3 машины и 1 трактор. Они никак не подходили под описание, эта машина была их целью. Ошибка была исключена, легенда, под которой культисты двигались в соседнее княжество, была проверена и перепроверена. Вот машина появилась в поле зрения Николая, и он стал вводить себя в транс, собираясь ускорить восприятие, не пропустить ни одной подробности. Раз — и невидимая волна проносится мимо них, разворачивая малый купол тишины. Два — и машина после магического выброса стала тормозить, но естественно погасить энергию моментально она была не в состоянии, и тогда прогремел взрыв. Усиленная противотанковая мина не оставляла надежды на спасение для водителя и пассажиров легкового автомобиля. Только для посвященных высших рангов был шанс не только спастись, но и остаться невредимыми, а их много не бывает. Только никто не собирался им этого давать. Едва машина оказалась в воздухе, то была сразу атакована стрелковым оружием. Патроны выбивали искры, попадая в корпус и пробивая ее насквозь. Листва на мгновение окрасилась в красный, от двух вспышек огненного шторма, которые поставили жирную точку в нападении. Простая операция, в которой все решил точный расчет и знания. Выстрелы прекратились, и в сторону машины выдвинулось 5 человек группы зачистки, которые должны были выполнить контроль. Как вдруг у старшего инквизитора кольнуло чувство опасности. Из чадящего остова машины вдруг вырвался поток пламени и огненной стеной полетел в разные стороны, буквально сбивая с ног группу зачистки с ног. Через секунду он напал, и Николай увидел 3 полуголые закопченные мужские фигуры, стремительно убегающие в направлении деревни. А одна полуголая девица набросилась на группу зачистки. Словно дикий зверь, с низкого старта она прыгнула на лежащего на спине бойца, в ее руках мелькнули 2 черных керамбита, и в одно движение отделили голову от тела. Бойцы открыли огонь, который не принес никакого результата. Темный щит из блеклого дыма, встречающий пули, был уровня боевера. Секундой девушку сбивает сильный луч белого света и отправляет в кусты. А старший инквизитор, сжав зубы от злости, командует уничтожить культистов. Сам же стремительно бросился вдогонку за удирающими. Только принявшись бежать, он увидел, как, не дожидаясь команды, 3 бойцов стремительно двигались вдогонку за остальными культистами. «Дурак!» – мысленно обозвал себя старший инквизитор. Давно в поле не выходил, вот и подрастерял навыки. Очень уж удивился, что все, кто ехал в машине, не только выжили, но и стали организованно уходить. Василий вот не растерялся. То, что именно старый друг первым сообразил атаковать девушку, было, вне всяких сомнений. Свет в его исполнении напоминал обжигающее пламя. Проблема была в том, что она была достаточно сильна, чтобы пережить подобный удар, хотя убегающие тоже не были слабаками. Атаку с фланга от тылового дозора они даже не заметили. Ни выстрелы, ни гранаты не заставили их задержаться даже на секунду. Вспыхнули точно такие же щиты из тьмы, и только, рыкнув от злости, Виктор направил свет к своим конечностям и прочитал короткое обращение к единому. В этот момент он значительно ускорился и заметил, как расстояние между ним и культистами начало сокращаться. Ему нужно было спешить, пока они не забежали в деревню и не устроили бойню. Если щиты держат пули, значит, нужно перевести поединок в рукопашную схватку. Культисты, как и старший инквизитор, напитали свои мышцы силой, но в отличие от него, они не были подготовленными бойцами и не имели богатого боевого прошлого. Сколько бы у тебя не было магических способностей, наличие пивного живота и слабых нетренированных конечностей будет только мешать. Буквально за минуту беглецы достигли первых домов деревни, но было поздно. Старший инквизитор догнал их настолько, чтобы гарантированно поразить. Копье света, сформировавшееся буквально за мгновение, наполнилось силой и улетело в сторону беглецов и, негромко разорвавшись, разбросало их в разные стороны, подняв в небо облако пыли. Старший инквизитор только захотел повторить свою предыдущую атаку, как внезапно его по голове словно ударили пыльным мешком. Его персональное ощущение на демонов и иных слуг пекла. Предчувствие опасности вновь завыло дурным голосом. Поэтому, не раздумывая ни мгновения, он сдвинулся, максимально отпрыгивая в сторону, одновременно с этим проводя вытянутым из руки мечом света крест-накрест. 2 светлых диска сорвались с клинка, и через секунду перед ним упала туша демонической твари, разделенной на части. Через мгновение поток светлой волны из клинка был направлен в сторону культистов, но те выставили перед собой щит тьмы и сами контратаковали. Только старший инквизитор был не слабаком. Обычным перекатом, уйдя в сторону от плети тьмы, он обрубил ее своим клинком и словно ядром выстрелил своим телом в сторону защиты, проломив щит и словно кегли разметав стоящих за ней людей в разные стороны. А потом одним движением, наполненным светом клинком, снес голову одному ближайшему из них. Даже сформированная защита на основе стихии воздуха не справилась, и голова культиста покатилась по земле, а в воздухе замелькали красные капли крови под огромным давлением выстреливших из обезглавленного тела. Победа была временная, и в следующее мгновение старшего инквизитора сбил усиленный удар по защите от одного из преследуемых. Что это было, он так и не понял. Удар был настолько сильный и быстрый, что он его даже не заметил, зато увидел кое-что другое. Четверо бойцов, участвовавших в преследовании, были буквально растерзаны тремя демонами, одного из которых он только что убил. Проклятие, он даже не слышал звуков боя. «Эррррр!» Зло рыкнул старший инквизитор и, повинуясь предчувствию опасности, сделал перекат, даже не вставая. Решение оказалось правильным, полоса огня протянулась через то место, на котором от только что распластался и брызнула искрами раскаленного асфальта. Резко вскочив на ноги и накопив в ладонях заряд света, метнул его в культиста, но тот на удивление ловко увернулся и сам пошел в наступление, формируя в руке клинок из тьмы. Виктор не стал от него отставать, и через мгновение два клинка встретились. Один был из света, второй из тьмы. Два адепта противоположных направлений начали мериться силами, и старший инквизитор с удивлением понял, что несмотря на всю свою мощь он не может победить молодого, даже на вид безусого юнца. «Да что вы за культисты такие?» – зло сказал он. «Что старший инквизитор тяжело?» – издевательски спросил культист высоким мальчишеским голосом. «Приготовься к смерти». «Еще чего, нечисть?» – зло ответил инквизитор и, напитав ногу силой, со всей дури влепил мальчишке в пах. «А-а!» – вскричал последний и, сделав шаг назад, тут же получил удар в грудь, а приготовившемуся добить противника старшему инквизитору пришлось спешно отступать. Он сделал шаг в сторону, пропуская огромный топор перед собой, и только успел удивиться огромному оружию, как его отбросила в сторону невидимая сила, от удара которой его щит оказался сломлен, ребра с отчетливым хрустом треснули, а из носа пошла кровь. Повернув голову в сторону, он обомлел, порванная одежда культиста распадалась под силой растущего демона, завершающий трансформу превращения. Теперь он понял, как культисты выжили, и кто был тот неизвестный, который так быстро его пнул уже второй раз. «Слабак», — презрительно сказал демон культисту, а потом замер и, втянув воздух носом, повернулся в сторону. «Здесь есть еще кто-то, этот твой, да господин», — воскликнул мальчишеский голос, и старший инквизитор увидел, как получивший между ног культист держит за волосы раскрывающую в немом крике молодую селянку и приставляет ей нож с черным лезвием к горлу, собираясь совершить жертвоприношение. Виктор ничего не успел сделать, как неожиданный выстрел прервал жизнь несчастной. Правильно, он собирался принести ее в жертву и значительно усилить свои силы. Работа святой инквизиции не в том, чтобы защищать людей, а в том, чтобы уничтожать силы пекла. Облегченно подумал старший инквизитор, вставая на ноги и сплевывая кровь. Он не смотрел на того, кто принял столь правильное решение, ему было не до этого. Генерал-демон, умеющий скрываться от святой инквизиции, с которым в одиночку он точно не справится, ушел в сторону, и пока он не вернулся, нужно разобраться с последним культистом. В глазах все плыло, но он мысленным усилием справился и с болью, и с накатившей тошнотой, и, выставив руки вперед, вновь выстрелил копьем света. Универсальное и особо любимое оружие выстрелило в противника и встретилось с защитой. Юнца, казалось бы, вообще не волновало, что он упустил свою жертву. По крайней мере, сил у него было достаточно, да и за короткое время он успел восстановиться от подлого удара и доказал это, крутанувшись на месте и отправив в противника диск тьмы. Диск был отбит мечом света, но неудачно, развалившись на части, он не потерял убойной силы и пробил плечо Виктора. Это было последней победой культиста, появившейся буквально из-под земли. Василий сначала отрубил ему руку с ножом, а потом пригвоздил того к земле мечом света. После воззвания к единому поток теплой восстанавливающей энергии прошел вдоль тела, и Виктор поднялся на ноги, чтобы услышать грубый голос Василия, обращающегося к культисту. «Ваша цель какая? Ваша цель, говори, иначе я убью тебя и закончу твое жалкое существование». «Ха-ха-ха», — засмеялся парень, совершенно не показывая боли. Кровь на его руке уже спеклась, огромная рана в груди хоть и болела, но, казалось, совсем не доставляла проблем. «Ты червь в ногах моего господина, вам не справиться с ним, вы не знаете его истинной силы, он уничтожит вас, клянусь единым, я сейчас убью тебя», — кричал ему в лицо Василий, давя на психику. Он знал, чем надавить на своего оппонента. Культисты, перешедшие на сторону пекла, главным сокровищем считали собственную жизнь. Сколько на этом было сыграно игры, сколь многие перед лицом такой угрозы предпочитали правдиво отвечать на вопросы. Не счесть. Только в этот раз все было по-другому. «Убивай», — засмеялся мальчишка. «Я магистр. Дар, подаренный господином сильный, и он сможет защитить сознание после смерти на 2-3 дня. А убив вас, господин меня возродит. Он знает, что такое верный последователь Ли. И ты мне сейчас все расскажешь. Грубо перебил его инквизитор и влил в меч света потоки энергии, которые стали разрывать внутренности культиста. «А-а!» – закричал тот от боли, а потом и засмеялся. «Ха-ха-ха! Хочешь знать, да можно рассказать, только не от боли. Просто хочу на ваши рожи посмотреть. Вы здесь для того, чтобы умереть. Это ловушка на вас. Хотя вы сильнее прошлых отрядов, вам все равно не жить. Ха-ха-ха!» Больше Виктор не стал ждать, и сформировав еще один меч света, вонзил в грудь мальчишке, прикрикнув: «Где семя?» Восклицательные и вопросительные знаки. Два меча травмировали не столько тело, сколько дух противника, нанося темной сущности непоправимый ущерб. «Семя, семя, это я!» Еще раз крикнул культист и засмеялся, после чего оставшейся рукой, с такой силой ударил по мечам, что они распались, и тут же схватил нож, но не для того, чтобы напасть на противников, а наоборот, довольно улыбнувшись, подмигнув инквизиторам и вогнал клинок себе под горло. «Сука!» — воскликнул Виктор, и ему вторил утробный рев демона. Где-то совсем недалеко велся бой, небо окрашивали вспышки, и Василий повернулся к старому другу. «Кто там?» «Это наши, я не знаю, кто там», — сказал старший инквизитор и скомандовал: «Доставай сферу надежды и уходи отсюда». «Что?» — не понял Василия. «Уходи», — скрипнул зубами Виктор. «Здесь генерал-демон. Мы даже вместе с ним не справимся. Нужно донести информацию до верховных инквизиторов. Ты чувствуешь? Семя проросло. Ты должен рассказать все, что видел. Демоны научились скрываться, так что мы их не чувствуем. Научили сильных культистов перевозить семя в себе. Давай ты», — сказал старый друг. «Нет», — ответил старший инквизитор. «Я задержу его. Беги». Василий кивнул и бросил другу искрящееся яйцо, и тот практически мгновенно его смял. «Все, активизация ритуального артефакта завершена. Сфера надежды закроет периметр этого района примерно через 2 минуты в непроницаемый кокон и ограничит нахождение тут демонов с общим эквивалентом 300 ман. Так что куковать тут генерал-демону одному, а через 5 лет, когда он ослабнет, его и простые маги уничтожат и врата закроют. Ваше преосвященство», — тихий знакомый голос раздался рядом. Вздрогнув от неожиданности, Виктор увидел раненого бойца инквизиции. Тот шел к нему со стороны лежащих на земле бойцов и сипел, голоса не было. На него было страшно смотреть, правая рука висит плетью, бок весь в крови. «Боец, хоть и был ранен, но демонстрировал готовность к действиям. Что будем делать, ваше преосвященство?» «Драться», — сказал старший инквизитор, он вставая. «Убежать мы не успеем, зато помочь тому, кто дерется с генерал-демоном, обязаны». «Есть», — ответил боец и, почему-то подойдя к культисту, забрал нож, торчащий у него из горла. «Брось его, это проклятое оружие, оно нам не поможет», — возразил Виктор на эти действия. «Нам нет, а мне да», — сказал боец и нанес быстрый удар в сердце своего руководителя. «Ты», — только и успел что-то сказать Виктор, как острая боль в груди стала просто невыносимой, и в озарении, что Василий был прав, его сознание погрузилось во тьму. «Диакон, слуга, помощник, лицо, проходящее служение на первой, низшей ступени священства. Спасибо за то, что дочитали до этого момента». Глава 5. «Ёпрст», — удивленно сказал Володька. Больше ему не позволило воспитание деда. Сам он в случае необходимости не стеснялся ругаться как сапожник, а вот Володьке за подобные высказывания мог и уши надрать. Поэтому мальчишка приучил себя сдерживаться. Увиденное никак не укладывалось в голове. Демоны, дед-мечник, рана в груди. Это больше всего походило на сон, особенно после таких ярких воспоминаний, пришедших к нему во сне. Еще раз ощупав свое тело на предмет посторонних повреждений, но никаких намеков на ранение не обнаружил. Хотя чувствовал он себя не так уж и хорошо, как думал. Его тело самому парню напоминало подушечку для иголок, как-то незаметно стало колоть, а под кожей словно невидимые насекомые стали передвигаться прочим не по отдельности, а табунами. Одним словом, отвратные ощущения. Скривившись от очередного вдоха, мальчишка попытался применить магию и усилиться, но привычная сила никак не откликалась, как бы сильно он ни просил. И в этот раз он не сдержался и выругался. Постояв так немного, он попытался применить медитацию, чтобы оградить измученное тело от сознания. Принялся правильно дышать, расправляя диафрагму, а потом резко сужая. Сосредоточенность на дыхании сделала свое дело и очистила сознание. Володька сделал сначала первый неуверенный шаг, а потом еще один и еще один. С каждым шагом ему как будто бы становилось легче. Мысль была простая: если он не может использовать магию, то ничего не мешает ему использовать целебные зелья. У него как раз есть десяток склянок, наиболее насыщенных зелий, оставленных специально на такой случай. Богатая практика зелья варения и изменения рецепта в угоду экспериментам позволила ему приготовить по-настоящему хорошие снадобья. Открыв холодильник, он достал одну из пробирок и, отвинтив пробку, опрокинул ее в себя, после чего закрыл глаза. Постояв так несколько секунд, он понял, что ему стало значительно легче. Пропала не только боль, гуляющая по телу из головы, ушла тяжесть и появилась ясность. Вновь посмотрев вокруг, он четко увидел разлитые по кухне капли крови, запачканные кастрюли, чашки и глубокие тарелки. А зайдя в столовую, вообще обомлел, недоумевая. Главного-то он и не рассмотрел. Не увидел на полу и стенах нарисованные кровью пентаграммы с непонятными знаками. Причем пентаграмма была такой сложности, что, попытавшись ее рассмотреть, он почувствовал, как сознание начинает тухнуть и, встряхнув головой, отвернулся. То, что это было сделано дедом, не стоило и сомневаться. Старик, представляющийся бывшим мечником слабого ранга, на деле оказался никак не бывшим. Высококлассные техники, черное пламя и та удивительная легкость, с которой он отпрыгивал на десятки метров, не оставляли сомнения. Как и труп генерал-демона, хотя если бы Володьке про это кто-то рассказал, он бы точно не поверил. А то, что дед делал с помощью копаницы, не поддавалось никакому объяснению. Сельскохозяйственный инструмент превратился в грозное оружие. Недаром дед всегда говорил, что самое опасное оружие – это человек. Вспомнив про деда, Володька чуть по голове себя не хлопнул. Как он не додумался его позвать. Дед только успел один раз крикнуть мальчишкой, попытался открыть дверь в зал, чтобы найти его, как вдруг вскрикнул от ужаса. Дверь отворилась не до конца, и он не сразу понял, что ему мешает. Оказалось, что дед лежит на полу, и открывшаяся дверь ударила его прямо по лбу, но он никак на это не отреагировал, даже не скривился. Старик лежал на животе, одна рука была под ним, вторая тянулась вперед. Создавалось впечатление, что он просто упал, неподвижный, бледный, с синими губами, весь вспекшийся крови и порванной одежде. Он выглядел, как натуральный мертвец. Боясь своих мыслей и быстро перевернув его на спину, мальчик только усилил первоначально впечатление. Из-под некогда чистой бирюзовой рубашки, а ныне порванной в лоскуты ткани, виднелись черные раны, наполненные гноем, землей и кусками материи. Приложив руку к горлу деда, как учили на уроке безопасности, он никакого пульса не почувствовал. Шея была холодной. Тогда Володька приложил ухо к груди и, борясь с попытками заплакать, стал слушать удары сердца. И это оказалось верным решением. Сердце билось так часто, что сначала Володьке показалось, что это стучит его собственный пульс. Коротко вскрикнув от радости, он бросился к холодильнику, открыл еще одну пробирку и, взяв голову старика, аккуратно вылил туда содержимое. «А-а!» – простонал дед через минуту, задвигал конечностями и испражнился. Несмотря на запах и теплую лужу под ногой, Володька посчитал это положительным развитием событий. Лицо стало менее бледное, и он отчетливо увидел движение грудной клетки. Первым делом Володька решил оказать старику медицинскую помощь. Раны на груди ужасали, и нужно было их почистить. Они были в зале, в котором теперь помимо дивана и старенького телевизора стояла перенесенная дедом мебель из столовой. Володька подхватил деда, отодвинул в сторону и стал раздевать. Только убрав одежду, он увидел, что черные раны не только на груди, но и по всему телу. Вода и полотенце были у него под рукой, поэтому он первым делом обмыл деда. Дело это было неприятное, но для своего кумира он мог сделать и не это, к тому же в бане они бывали постоянно, а за лежачим больным он уже несколько раз ухаживал. Соседи попросили присмотреть за старенькой соседкой, когда ее разбил паралич, а семья уезжала куда-то на праздники. Он справился тогда, справится и сейчас, тем более для деда. Закончив обмывать деда, он подхватил его под руки и затащил на диван. Было тяжело, магия до сих пор не отзывалась, но он справился. Раны у деда были некрасивые, черные, воспаленные и наполненные гноем. Значит, нужно было чистить, и он знал, как это нужно сделать. Благо травы и их свойства он изучил, давно и как положено. Быстрый забег к холодильнику и молодые листья лопуха, подготовленные к сдаче, были мгновенно подготовлены и нарезаны в мелкую кашицу. Сначала Володька чистил рану тряпкой, собирая гной, потом накладывал кашицу из листьев и прижимал к ране, кое-как перевязав грудь, чтобы повязки не спали. Он окончательно выдохся, но останавливаться было нельзя. Следующим и обязательным к исполнению было напоить деда. При потере крови, отравлении, высокой температуре необходимо много пить. К тому же на голодный желудок использовать целебные зелья не рекомендуется. При большой концентрации лекарство может стать ядом. Этого Володька не хотел и попытался сделать это как можно более аккуратно, пододвинув бессознательное тело к краю дивана. Попытка не увенчалась успехом. Безбожно разлив половину пол-литровой банки и облившись самостоятельно, Володька прекратил. Заставить деда открыть рот он так и не смог, а наливать в пробирке воду будет очень долго, а потом осознал, что делать так категорически нельзя. Тогда же вспомнил о том, что и как именно нужно делать. Ни дед, ни Володька практически не болели. Если вдруг такое случалось, то они использовали зелья Володькиного исполнения. Только аптечка у деда все равно была, и именно там, как он помнил, был нашатырный спирт. Быстро метнувшись в комнату, через минуту он уже подсовывал деду под нос ватку, щедро смоченную вонючей жидкостью. И через несколько секунд тот начал морщиться, а потом и вовсе открыл глаза. «Дед, нужно воды попить», — сказал он ему и, видя отсутствующий взгляд, сразу продолжил лопотать что-то успокаивающее и одновременно просящее. Чуть ли не внушил то, что нужно влить в себя жидкость, а когда это получилось, положил его на спину, все же сбегал и влил в его горло одну пробирку с зельем. После этого оставалось только ждать, с надеждой смотря в лицо. «Володька, ты тут?» — внезапно с закрытыми глазами спросил дед. «Да, дед, да», — воскликнул мальчишка. «Слушай внимательно», — медленно, но веско сказал дед. Грудь его вздымалась, а лицо надулось, но он продолжил говорить. «Ты должен потрудиться. Нагрузи мышцы по полной. Так нужно. Собери волю в кулак и начни что-то делать. Помой дом, перенеси дрова, копай картошку, что-нибудь такое. Скоро тебя одолеет боль. Если будешь трудиться, то останешься в живых. Зелья не трать, магию не пытайся использовать. Ты должен продержаться еще полдня. Нельзя. А-а-а». Потерял сознание. Понял мальчишка и прислушался к себе. В теле постепенно разгорался огонек боли, под кожей проходил рой мурашек. Дед, потеряв сознание, стал выглядеть словно спящий. По крайней мере, грудь заметно поднималась и опускалась. Укрыв его одеялом, Володька поставил воду на газовую плиту и, вооружившись щеткой, принялся за дело. Столовая напоминала филиал пекла. Кровь была везде, и если сюда кто-нибудь заглянет, то у деда могут быть неприятности. Дед не зря скрывал ото всех, что является действующим мечником. Судя по всему, он очень сильный и, скорее всего, имеет могущественных врагов, от которых и скрывается под личиной деревенского пенсионера-алкаша. Представить только, он сражался с демоном, у которого были крылья. Генерал-демон, к тому же Джокер. Это вообще что-то за гранью, и дед его уничтожил. Неужели это уровень богатыря? Воодушевившись мыслями о человеке, с которым живет Володька, принялся за дело. Щетка, хозяйственное мыло и горячая вода и много труда. Только в таком случае получалось очистить кровь. Приходилось со всей силы прижимать щетку к поверхности. Она словно хорошая краска, никак не хотела стираться. А Володьке пришлось налегать на щетку всем телом. Потому что, как и говорил дед, в тело вернулась боль, и если он хоть на некоторое время останавливался, то тело начинало крутить. Сначала он оттер пол, потом стены. С обоями было проще, они просто рассыпались при попытке стереть бурые надписи. Собрав все останки, он забросил их в печку, потом спалит. Следом перешел на остальной дом. Кровь, казалось, была везде, но Володьке это было только в плюс. Нагрузка и впрямь каким-то немыслимым способом ослабляла накатывающую боль, и он продолжал двигаться. В определенный момент стало темнеть, тогда он завесил окна одеялами и переключил тумблер включения на переносном фонаре. Тот был заряжен, поэтому обещал проработать долго. Запах крови был настолько омерзителен, что Володька попытался открыть дверь в доме, но тут же изменил свое мнение. Отвратный запах едва не вышиб дух из его организма. С огромным трудом Володька сдержался от того, чтобы оставить завтрак на крыльце, плотно закрыл за собой дверь и только потом принялся дышать. Электричества не было. До сих пор никто из соседей не попытался узнать, что и как у них. Даже солдат никаких не было, а это уже было странно. Появление демонов — не рядовое событие, поэтому Володька не собирался привлекать к дому хоть какое-либо внимание. Может, у них еще товарки поблизости. Заперев дверь на щеколду и, подперев ее стулом, он немного успокоился. Слабая защита, но почему-то внушала уверенность. Все равно с наступлением темноты Володя даже не собирался куда-либо выходить. Все это время он периодически подходил к деду и проверял его. Дед, к счастью, дышал. Примерно в 3 часа ночи, пока не закончилась энергия в фонаре, Володька поменял ему повязки. Решение по лечению деда было правильным. Молодой лопух показал себя выше всяких похвал и впрямь вытянул часть гноя, а сами раны стали выглядеть менее воспаленными и даже, как показалось Володьке, кое-где начали затягиваться. Повторив процедуру по вычищению ран и сменив повязки, после чего вернул на место стола и скамейки, отключил фонарик и принялся выполнять первый тренировочный комплекс. Это решение пришло спонтанно, когда он очистил зал от мебели и на оставшемся пятачке уже способен был чем-то заниматься. Первый тренировочный комплекс, которому его обучил дед, был направлен на планомерную загрузку всех групп мышц. А это было именно то, что и нужно было Володьке. Потому что при уборке у него все равно что-то болело. Пока он работал руками, болели ноги. Пока он бегал, начинали болеть руки и тело. Игнорировать слова деда не было никакого желания, да и он бы и не смог терпеть, боль бы не дала этого сделать. Раз за разом он выполнял одни и те же движения. Раз, два, три, четыре. Присесть, нанести удар рукой. Перенести вес тела на другую ногу и с поворотом корпуса на выдохе нанести очередной удар, но уже другой рукой. И едва закончив выполнение комплекса, он начинал его сначала. Только приступив к тренировке, он еще пытался считать повторения, но после 19-го повтора потерялся. Движения хоть и выполнялись поначалу тяжело, постепенно приобрели какую-то легкость. Постоянное повторение одних и тех же движений перевели его в состояние медитации. Постепенно скорость выполнения сменилась качеством проработки движений. Комплекс он выполнял медленно, но тщательно, соблюдая все правильные вдохи и выдохи и словно сам накачивая организм на продолжение. Все было взаимосвязано, одно движение заканчивалось, и оно же было началом другого. Руки, ноги и тело двигались, словно к ним прилепили гири. Только так и было нужно, так было правильно. Света не было, но если в начале тренировки он видел только стены и периодически натыкался на диван, то через некоторое время это отошло на другой план. Постепенно с каждым проведенным комплексом он понемногу стал видеть. Это не было истинное зрение и это не было усиление зрения от напитков глаз магии, которые он раньше практиковал, когда шел в темноте. Это было нечто совершенно другое. Предметы приобрели очертания. Сначала по чуть-чуть, но потом все больше и больше проявились контуры стен, налились объемом предметы. Володька стал видеть в черно-белом спектре, и продолжая выполнять комплекс, он уже не мог остановиться. Тело заставляло его двигаться вперед, еще, еще и еще. Он продолжал, пока вдруг не увидел, как словно бы из его пор на коже появляется темный дым, который окутывал руки и ноги, когда он совершал ими движение. Напряжение в подушечках пальцев и ладонях росло и росло до тех пор, пока в финальном движении очередного комплекса он вместо удара одной рукой нанес удар двумя руками перед собой, от чего-то раскрыв ладони и выпустив всю ту силу, что копилось там, все это время. В связи с этим в стене, разделявшей зал и спальню Володьки, появилась небольшая дыра, а сам Володька упал без сил там, где остановился в последнем движении.